Глава 8. На бешеной скорости я летела через звездный космос. Вокруг мелькали чужие солнца и планеты. Так быстро, что глаз успевал уловить только вспышки ярких огоньков. Обратный путь занял гораздо меньше времени. Наверное, демон по имени Гедриан на прощание придал мне ускоряющего пинка. Вернувшись в тело Рины, я сделала судорожный вдох и потянулась на кровати. Мне явно сейчас лучше, чем Ренисе. Я хотя бы не связана. Пришло запоздалое возмущение. Все, что происходит сейчас с душой демоницы, происходит в моем теле. Гедраин в своих играх совершенно не заботится о том, что оставляет синяки на моей шее и запястьях. А если будут шрамы? Эти демоны хотя бы помнят, что люди хрупкие создания, и часто нужно совсем немного, чтобы покалечить человека или вовсе убить. Я села на постели и только приготовилась обдумать все то, что предстоит сделать, и выработать стратегию поведения, как, услышав подозрительный звук, быстрым движением убрала свиток с заклинанием в карман, и в этот же момент дверь в комнату распахнулась, а я точно помню, что запирала ее. На пороге стоял Альрам. Эльф был недоволен. Хмурил смоляные брови и раздувал тонкие ноздри. «Рина!» — воскликнул он, увидев меня. «Я уже собирался поднимать тревогу и организовывать твои поиски. Что ты тут делаешь?» «Медитирую», — пожала я плечами. Вздохнула. Есть подозрение, что явный протест и отказ в лоб не поможет разорвать неожиданную помолвку. Тут придется действовать тоньше. «Это моя комната. Я привыкла к этой кровати. Вот и решила прилечь. Ты против, милый?» Для полноты эффекта я похлопала ресницами, ласково глядя на главу комитета. «Нет, дорогая, я не против твоих занятий, конечно же». Альрам в несколько шагов пересек комнату и опустился рядом со мной на кровать. «В конце концов, твой дед отправил тебя ко мне и для обучения тоже, но в нашей спальне тебе будет гораздо удобнее медитировать». «И не только. Кровать там гораздо более удобная». «Благодарю за заботу», — сказала я. «Но здесь мне как-то привычнее. Очень хорошо, что ты затронул тему общей спальни. Как раз хотела сказать, что не согласна жить вместе». «Это даже не обсуждается», — отрезал эльф. «Ты, моя невеста, я должен позаботиться о том, чтобы твой статус был очевиден. Это нужно в первую очередь для тебя». «Это почему же?» Отец Тарима начал расследование того, что произошло с его сыном. Мне бы не хотелось, чтобы тебя подвергли ментальному допросу, чтобы убедиться, что ты не причастна. Я-то тебе верю, дорогая. Алером протянул руку и погладил меня по щеке. Но факты против тебя. Ты последняя, кто общался с Таримом перед тем, как на него напали. На нем явные следы твоей магии, и он уверен, что ты виновата. «Я такая же принцесса, как и Тарим принц», — возмутилась я. «Разве мое слово имеет меньше вес, чем его? Еще никто не отменял дипломатического иммунитета. Меня просто не могут подвергнуть ментальному допросу». «Будь рассудительна, Ренисия», — притворно вздохнул Альрам и приобнял меня за плечи. «Не если мы привлечем твоего деда, и дело получит широкую огласку, оно приобретет политическое значение, может дойти даже до объявления войны. Ты же не хочешь этого? Думаю, не нужно напоминать, что цена твоего упрямства слишком высока. Позволь мне защитить тебя». «Твоя защита — это, конечно, прекрасно, Альрам». Я отодвинулась, высвобождаясь из объятий эльфа, а потом и вовсе встала, глядя на него сверху вниз. «Но я могу просто принести клятву о том, что невиновна». «Разумеется, можешь, но подумай вот о чем, моя дорогая. Тарим неспроста утверждает, что напала на него именно ты. Я говорил с ним, и по всем признакам выходит, что он искренне верит в это». «Если ты принесешь клятву, он может точно так же поклясться, и получится твое слово против его. Патовая ситуация». «Что в таком случае предлагаешь ты?» – спросила я. «Для полного счастья мне не хватало только проблем с бывшим и политического скандала на этой почве. Как-то я не учла, что мы с ним не просто молодые люди, разорвавшие помолвку, а принц и принцесса двух демонических государств». Мы вообще не люди, что только добавляет сложности в и без того непростую ситуацию. «Я позабочусь о тебе, дорогая», — сказал Альрам, поднимаясь одним слитным изящным движением. «Не сопротивляйся». Эльф улыбнулся и подошел вплотную. Тесная комната в общежитии. «Я быстро найду истинного виновника и призову его к ответу. Дам отцу Тарима козла отпущения, и он перестанет пылать праведной злостью. И тогда можно даже не ставить в известность твоего деда. Ты ведь не хочешь этого, я верно понял?» «Не хочу», — согласилась я. «Нужно всеми силами избежать того, чтобы дед Ренисси узнал обо всем. Не только потому, что это может привести к войне. Уж кто-кто, а близкий родственник быстро раскусит, что в теле Рины живет другая душа. Что будет дальше, предсказать не берусь. Но демон Гедраин выразился ясно. Если я не справлюсь со своей задачей, Вика пострадает. И тогда все мои усилия пойдут прахом, она снова попадет в реанимацию». «Но и жить с тобой я тоже не хочу», — добавила я. «И не пытайся убедить меня в том, что это единственный выход». «Для тебя единственный», — Алером недобро улыбнулся. «Если хочешь избежать политического скандала, поэтому будь хорошей девочкой и слушайся меня. Сейчас ты возьмешь меня за руку, мы выйдем отсюда и покажем всем, что в нашей паре мир и согласие». «Вот что не люблю, так это когда на меня пытаются давить. И это, насколько я понимаю, из доступных воспоминаний Ренисси у нас с демоницей общее». Я действительно взяла эльфа за руку и улыбнулась в ответ. Сделала шаг, увлекая его за собой, а потом резко вывернула его кисть, толкая Алерама вперед, прижав его к двери и, завернув руку за спину, нежно прошептала. «Знаешь, милый, я давно не девочка и очень редко бываю хорошей. Тебе не повезло сегодня, явно не тот день». Из пальцев вылезли когти, которые я с удовольствием вонзила эльфу в запястье, слегка пустив кровь. Все-таки удобно, что я сейчас не беспомощная девушка, которая в подобной ситуации максимум, что может, это заплакать или умолять сильного мужчину не давить на нее. Приятно быть сильной принцессой демонов. Так я думала секунды 4, а потом из руки Айрама в меня ударил поток зеленого света. Тело мгновенно онемело, ноги подкосились, а руки ослабли. Что произошло дальше, я не очень поняла, потому как меня словно подхватил ураган. И вот мы уже стоим, снова прижавшись к двери в комнату. Вот только расклад изменился. Теперь мои руки заломлены за спину, а волосы на затылке шевелятся от жаркого дыхания эльфа. «Люблю плохих девочек и очень рад, что ты именно такая». Низкий голос Алерама вызвал толпу мурашек по позвоночнику. Он подал бедра вперед, прижимаясь к моим ягодицам. Одна рука эльфа продолжала удерживать мои запястья, вторая легла на талию, а затем втиснулась между дверью и моим животом. «Настолько, что готов доказать тебе это прямо сейчас. Но мы не будем торопиться. Удовольствие лучше растягивать». «Что ты со мной сделал?» Перестав дергаться, поинтересовалась я. «Почему я перестала чувствовать руки и ноги?» «Это одно из проявлений эльфийской магии жизни, Рина», — менторским тоном сообщил эльф. «Если ты можешь исцелять, то можешь запустить в организме обратный процесс. Я всего лишь заблокировал тебе некоторые нервные окончания, и ты лишилась чувствительности. Просто, безболезненно и эффективно. Я ведь не хочу повредить тебе, моя дорогая». «Мне приятна твоя забота, дорогой. А теперь выпусти меня. Сейчас же». Меня почти ослепила новая вспышка зеленого света, после которой кожа рук и ног слегка заколола. Алером прижался теснее, вместе с тем освободив мое запястье из захвата. Но мое положение не сильно улучшилось. Я была прижата к двери телом эльфа, руки которого быстро прошлись по бокам, спине и остановились. Одна все там же, внизу живота, а вторая легла на затылок, слегка сжав его. «Ты действительно этого хочешь?» — хрипло прошептал Алером, проведя губами по краю уха. Не знаю, по какой причине его голос отозвался внутри резонансом, вызывая мурашки на коже и ощущение сладкой тяжести в животе. «Хочу!» — мой голос тоже почему-то сел. «Мне нравится слышать от тебя это», — улыбнулся эльф. «И чего же ты хочешь?» Я уже сказала, выпусти меня!» «Как пожелаешь, дорогая». Эльф сделал шаг назад, действительно перестав меня удерживать. «Но я рад, что ты так на меня реагируешь». «Как?» Я осторожно повернулась, оперевшись на дверь спиной. «Выворачиваю тебе руки и пускаю кровь? Тебе правда понравилось? С удовольствием повторю». Я позволила когтям показаться из пальцев и мило улыбнулась. «Нет». Эльф, поморщившись, осмотрел пострадавшее запястье и, достав платок, вытер кровь. «В такие игры мы поиграем в другой раз. На сегодня у нас есть еще одно незавершенное дело». Кожа на руке главы комитета была совершенно целой, даже без шрамов. Тут я вспомнила, что Гедрин, когда излечил Вику, использовал жезл, наполненный как раз эльфийской магией жизни. Получается, Альрам обладает этой силой и может исцелять без всяких артефактов. Его магия действует мгновенно, а ведь я сильно его поцарапала. «Ну и ну!» «Что за дело?» – спросила я. «Если мы прошли этап, где ты возмущаешься факту нашей помолвки и всячески сопротивляешься, поцелуй меня», – с невозмутимым видом сказал эльф.